Глава 11. Виктория. Утро начинается со звенящей тишины. В доме настолько тихо, что слышно, как гуляет ветер одиночества. Он забирается в каждый угол, в каждую щель между идеально подогнанными дорогими панелями. Мирон ночевал сегодня не с нами. Вчерашний наш разговор, вернее, монолог, который он произнес, глядя мимо меня, повис между нами тяжелым ядовитым облаком. Он сказал, что даст мне время прийти в себя и взглянуть на ситуацию адекватно. Словно боль и отчаяние от измены, что-то из ряда вон выходящее. Неадекватная реакция истерички жены на крушение вселенной. Каждый новый шаг предателя отдается болью. Вроде все уже знаю, все для себя решила, но всякий раз словно режет душу тупым ножом без наркоза. Я брожу по дому, как призрак, руки сами делают привычные движения, бужу детей, проверяю готовность завтрака, но все это проходит словно мимо меня. Я где-то там, далеко, за толстым слоем стекла. Смотрю из-за зеркалья на женщину в столовой, жену предателя, пытающуюся сохранить видимость нормальности, пока у нее из-под ног выбивают землю. Дети чувствуют напряжение. Они непривычно тихие за столом. Не спорят, не смеются. Только ложки звякают о тарелки. И этот звук режет слух. Прячу глаза, ловя на себе взгляд старшего сына Артема. Ему 20, он все понимает. И от этого еще больнее. После завтрака младших разбирает няня, чтобы отвезти в школу. Я остаюсь в столовой одна. Опираюсь о столешницу из полированного камня, холодную и безжизненную. Не могу сдержать рыданий. Позволяю себе эту слабость ровно на 5 минут. На время, пока дом окончательно не опустеет. Слышу шаги. Быстрые, уверенные, мужские. В дверном проеме возникает Артем. Его лицо, так похожее на лицо отца, искажено гневом и болью. В руке он сжимает смартфон, как оружие. «Мам, это правда?» Голос сына ломается до хрипоты. Он протягивает мне смартфон. На экране размытая фотография моего мужа и Карины Луговой. Они выходят из ресторана. Он держит ее под локоть. Отвожу глаза, не в силах смотреть на доказательства его лжи. Мое молчание и есть ответ. Папа ушел к ней. Артем не отступает, смотрит на меня с требованием правды. Странно, что он не узнал об измене отца вчера. Видно, был очень занят. Делаю глубокий вдох, вытираю ладонью предательские слезы щек. Папа говорит, что встретил любовь. Что мы с ним исчерпали себя. Голос звучит глухо, но хотя бы не дрожит. «Любовь?» — Артем с презрением фыркает. «У них давно длится этот цирк, и он только сейчас решил уйти? Бросить тебя, нас, из-за какой-то...» «Артем, не надо. Прерываю его. Не хочу слышать ругань в адрес той женщины из уст сына. Это унижает в первую очередь его. Он твой отец». «Как бы ни было, я не хочу». «А чего хочет он?» — взрывается Артем. «Он хочет отобрать младших? Я слышал, как он с тобой вчера говорил». Сын уже не маленький мальчик, а мужчина. Высокий, сильный, с челюстью сжатой от гнева. «Он сказал, что ты не справишься, что заберет у тебя Соню, Лизу, Витю, близняшек. Да как он смеет?» Слезы высыхают. Его гнев становится моим щитом. Кладу руку на его сжатый кулак. «Сынок, он их отец. У него деньги, связи, власть. У меня только вы, и я не отдам вас никому. Ни за что». «Так борись!» — почти кричит он. «Мы с тобой. Я с тобой. Я тоже выступлю в суде. Скажу, что младшие хотят быть с тобой». В его словах столько уверенности, столько непоколебимой поддержки, что в душе разливается живительное тепло. Я не одна в этом аду. Наш разговор прерывает звук уверенных, быстрых шагов. Походка хозяина. Мирон вернулся. Вероятно, за вещами. Или чтобы продолжить вчерашний адекватный разговор. Сын замирает. Сочувствующий взгляд мгновенно становится жестким, колючим. Он поворачивается к выходу, как бультерьер, готовый к атаке. «Артем, нет», — шепчу я. «Не надо ссоры. Давай попробуем поговорить спокойно». «С ним? Спокойно? После того, что он сказал? Мам, он объявил тебе войну, ты что, не понимаешь?» «Я все понимаю, но не хочу скандала при прислуге». Мирон появляется в дверях, он выглядит помолодевшим, отдохнувшим, и от контраста с моим заплаканным лицом снова хочется рыдать. Шлейф аромата свежего воздуха из женских духов доносит до меня порыв ветра от распахнувшегося окна. Сжимаю челюсти, даю себе слово, что больше предатель никогда не увидит моих слез. «Виктория, нам нужно обсудить...» Начинает он деловым тоном, но замечает Артема. «Сын, ты здесь. Хорошо. Я хочу, чтобы ты знал. Происходящее между мной и твоей матерью — решение взрослых людей. Это никоим образом не касается моих чувств к вам, детям». «Решение?» — перебивает его Артем. «Чье решение? Твое? Мама тоже приняла это решение? Решение о том, что ты забираешь у нее детей?» Мирон морщится. Неприятно слышать правду от взрослого сына. «Артем, не драматизируй. Я предлагаю условия, при которых дети будут иметь лучшее образование, лучшие возможности. Твоя мама...» Он бросает на меня быстрый, ничего не значащий взгляд. «Твоя мама устала. Она заслуживает отдыха. А я могу дать детям больше». «Ты можешь дать им больше денег», парирует Артем. «Но не дашь главного — настоящей любви. Твоя Карина не заменит им маму. Ты хочешь разлучить их с матерью и после этого просишь меня не драматизировать?» «Сын, ты не понимаешь всех обстоятельств». Голос Мирона становится жестче, в нем проскальзывает властность, заставляющая трепетать подчиненных. «Это сложная ситуация. И я прошу тебя не лезть в нее с подростковыми оценками». «Мне 20 лет, отец. Мои оценки как раз очень четкие». Он зло усмехается. «Ты предал нашу семью, предал маму, которая 20 лет была с тобой, рожала тебе детей, вела дом, а теперь хочешь отобрать у нее оставшееся? Так не пойдет». Мирон бледнеет. Его собственный сын, его наследник бросает ему в лицо обвинение. Он ожидал, что деньги и статус решат все, что дети безоговорочно примут его новую правду. Холеное лицо краснеет. «Артем, я твой отец. Ты не имеешь права разговаривать со мной в таком тоне». «А ты имеешь право разбивать маме сердце?» В голосе Артема проступает не детская, а взрослая, мужская боль. «Ты видел ее глаза? Видел, как плачут младшие, потому что узнали, что ты разрушаешь наш дом? Нет, тебе не до этого. Ты занят своей любовью». Мирон делает шаг вперед. Его лицо искажается гневом. «Хватит! Я запрещаю тебе. Ты ничего не понимаешь в жизни. Взрослые отношения — не сказка». «Взрослые отношения — это ответственность», — кричит в ответ Артем. «Это верность. А не бросать жену с шестерыми детьми, потому что приспичило сходить на сторону. Ты ведешь себя, как последний подлец». Воздух в столовой становится густым, тяжелым, им невозможно дышать. Я замираю, понимая, что остановить двух родных мужчин уже нельзя. Это раскол. Мирон замирает, смотрит на сына не как на ребенка, а как на врага. Равного. «Если ты так считаешь», — его голос ледяной, «то, наверное, тебе не стоит брать у последнего подлеца деньги на твою учебу, твои бесконечные развлечения, твою машину и жить в его квартире. Артем смотрит на него с таким презрением, что, кажется, воздух трещит. «Думаешь, это все, что есть в жизни? Деньги, квартира?» Он срывает с брелока ключи от подаренного на 18-летие Мерседеса и швыряет их на пол. Звонкий финальный звук. «Забери. Мне не нужно ничего от тебя. Ничего. С сегодняшнего дня я живу здесь, с мамой, и буду с ней до конца, пока ты не оставишь ее и детей в покое». Сын поворачивается ко мне. Его глаза полны слез, которым не позволяет пролиться. Он обнимает меня за плечи, крепко, по-мужски защищая. «Пойдем, мам. Ты должна рассказать все малышам. Они должны узнать об отце от тебя, а не из интернета. Мы будем все вместе». Он ведет меня из столовой, оставляя Мирона одного посреди роскошного стерильного помещения, оставляя его с деньгами, властью и звенящей тишиной, которую нарушили только ключи, брошенные на каменный пол. Мы проходим по коридору, я чувствую, как по спине течет сила. Не моя, его. Сила моего сына. Его честь, его ярость, его любовь. Она вливается в меня, согревает, заставляет расправить плечи. Я не одна. Я никогда не буду одна. И это знание сильнее любого адвоката, любой угрозы Мирона. Это самая мощная крепость. Мы только что заложили ее первый нерушимый камень.